Глава 7. Как у нового владельца судна, Джеку хватало дел на борту своего судна, однако эта безымянная кнопка, которая ничего не включала, не давала ему покоя. Он посетил гальюн, выпил еще пол-литра воды, перетащил спальник на койку в крохотную комнату отдыха, но эта неизвестность продолжала донимать его. Эх, вот если бы Марк не уехал по своим личным делам. Но почему он уехал так не вовремя? Сам того не заметив, Джек задремал в пилотском кресле и очнулся от какого-то звука. Открыл глаза, потянулся и снова услышал этот звук. Кто-то бил железкой в наружную дверь мусорщика. «Кого там принесло?» – пробурчал Джек и пошел открывать. Свернул за угол, с трудом повернул рычаг еще не разработанного стопора и сразу услышал знакомый голос. «Ну ничего себе ты тут забаррикадировался!» «Марк, ты вернулся? А почему раньше времени?» – воскликнул обрадованный Джек, едва сдерживаясь, чтобы не кинуться обнимать наставника. «Я дубль-ключ приложил, а он не гугу. «Чего заперся-то?» – спросил Марк, проходя мимо Джека и привнося в атмосферу красок и пластика в долю дорогого парфюма. Несмотря на то, что Бачинский пришел уже в рабочем комбинезоне, запах отпускной недели все еще присутствовал в нем. Пройдя через просторную кабину, Марк брякнулся в кресло и, покрутившись в нем, признался. «Знаешь, Майк, я так привык к тебе за время наших совместных приключений. Ну, короче, пока нам нужно будет какое-то время еще видеться. Ты не против?» «Старик, мне тоже не хватает твоего общества. Не с кем перемолвиться словом и вообще услышать окончательное и самое правильное мнение», ответил Джек, занимая штурманское кресло. «Как отработал смену?» «Ну, ты же наверняка уже знаешь». «Знаю. Хорошо отработал. Как тачка?» «В порядке. Нужно приноровиться, но в общем ничего, кроме...» «Что?» – уточнил Марк. «Там слева, на панели», – пожаловался Джек, вставая со штурманского кресла. «Кнопочка», произнес Марк как-то совсем без интонации. «Нажимал, поди?» «Было дело, начальник». «Глупо, но, разумеется, ничего нигде не сработало, так?» «Так», — согласился Джек, подходя к кокпиту и становясь позади Марка. В этот момент в нем боролись два ощущения — собственника и папиного сынка, точнее, ученика. Теперь это было его и только его судно, и никто не мог без разрешения занимать капитанское кресло. Никто, кроме Марка. Признав это, Джек улыбнулся. Здесь, на базе, Бачинский был его семьей. «Какие мысли, боец?» «Кнопка механическая. Ее отключили и замазали. Чтобы узнать, что с ней и как, нужно смотреть магистраль. Возможно, это приведет к отключенному узлу». «Толково излагаешь», – кивнул Бачинский и поднялся. «Ну что, будем откладывать на потом или сейчас разберемся?» Видно было, что и ему не терпелось выяснить тайну безымянной кнопки. «Давай сейчас, а то потом дела навалятся», – предложил Джек, практически читая мысли самого Бачинского. «А давай. Я, знаешь ли, натерпелся унижений там, на Лиме. Хочется уже почувствовать себя человеком». «Так чего ты вернулся почти на сутки раньше? Отпрашивался же на двое. Все так хреново?» «Да нет, напротив», – ответил Марк, прохаживаясь вдоль стеновой панели с выдвижными ящиками. «Надел костюм, побрился, подстригся и предстал перед папашей-генералом. Надеюсь, он был не в лампасах?» «Нет, в гражданском. Посидели у них дома, покушали торт и кофе, поговорили за жизнь». Марк остановился и, повернувшись к Джеку, спросил. «Что в инструкции?» «В книжке ничего нет, и в электронике тоже». «Значит, что-то точно есть. Доставай ремонтный набор, будем прозванивать панель сканером». «Сканером? Чего там прозванивать, Марк? Тут же вся подводка в шинах». «А вот мне по виду этой кнопки и по той спешке, с которой ее сюда врезали, а потом прятали, кажется, что делали это уже после основной сборки». «Вон ты как завернул», – оценил идею Джек и склонился над кнопкой, разглядывая ее с таким видом, будто только что увидел. Потом распрямился и поспешил к ящику, где у него лежал один из ремонтных наборов, которыми комплектовалось новое судно. Правда, Джек все зипы уже разворошил и рассортировал инструменты с принадлежностями так, как было принято у автомехаников. Так ему было привычнее. Вскоре они с Марком принялись за работу, стараясь выявить направление проводки, верхние концы которой вскоре нашлись возле самой кнопки. Однако куда затем уходили эти провода, было непонятно из-за того, что на показания сканера наводились помехи от множества других коротких проводок. «Просто каша какая-то», – пожаловался Марк спустя четверть часа безуспешных попыток пробиться сквозь частокол помех. «Так что с генералом? Ты на высоте или совсем никуда не годен?» уточнил Джек, когда они с наставником в который раз сделали перерыв, чтобы придумать новый метод поиска. «И так и эдак. Похоже, я его разочаровал, но в том смысле, что он ожидал меня чего-то плохого, однако не дождался. Это прямо у него на лице написано было. Типа, ты умеешь читать? Ну, неожиданно. А Инга? Она на работе. Папаша специально выбрал момент, когда она не сможет присутствовать, и такой вариант меня тоже устраивал. Но после я перед ней сразу отчитался, что было и как. Слушай, а если мы... А, нет, так тоже не получится. Марк поскреб в затылке, и они какое-то время молчали. Слушай, а если зайти со стороны энергопитания? Если там в глубине стоит какой-то агрегат, ему нужна энергия. Молоток, Майки, это настоящий гений! Воскликнул Марк и так хлопнул Джека по спине, что тот закашлялся. Впрочем, кажущаяся простота нового подхода требовала узнать, откуда на таинственный агрегат приходило энергопитание, поэтому, побегав по узким коридорчикам со сканером, исследователи были вынуждены обратиться к инструкции. «Мда», — произнес Марк, когда они после изучения наставлений забрались под стеновые панели со стороны крохотной комнаты отдыха. «Я, конечно, целиком и полностью за технический прогресс, но агрегат должен выглядеть как что-то, блин, осязаемое, а тут пуговицы какие-то. Ну вот как тут ориентироваться? Который тут разветвитель А12-ПСИ?» Еще немного помучившись, сводная исследовательская группа придумала примотать сканер к длинной рукоятке санитарной щетки, и таким образом они сумели вычислить ту самую проводку, которая, минуя основные распределительные мощности судна, шла от какого-то другого энергоустройства, разумеется, установленного в обход инструкций и правил. «А вот и энергопорт», – произнес Марк торжественным шепотом, находясь в положении вниз головой и удерживаемый коллегой за ноги. «Ну что там? Есть выход на объект. Тяни меня обратно». Джек вытащил наставника, и тот, отдышавшись, подтвердил. «Есть выход на объект. От разделителя идут электро- и позитронные каналы, прямо до потребителя. Но это не точно». «Почему не точно-то? Вот же, магистрали на экране имеются», – возразил Джек, перелистывая на мониторчике сканера все снятые позиции. «Пойдем в рубку, я тебе просто нарисую».